После капитуляции Японии в августе 1945 года гоминдановское правительство восстановило свой контроль почти над всем внутренним Китаем. Однако значительная часть северо-западного Китая, а также Маньчжурия, контролировались Красной армией, переименованной в Народно-освободительную армию Китая. Переговоры между Гоминданом и КПК по вопросу о создании коалиционного правительства результата не имели, и вскоре обе стороны от переговоров перешли к военным действиям. В середине 1947 года коммунисты добились решительного перелома в гражданской войне и к концу 1949 года овладели всем континентальным Китаем. Китайская республика продолжала существовать на острове Тайвань. Вторая половина 20 века. В истории Китайской Народной Республики, возникшей в конце 1949 года, не меньше драматических поворотов, чем в предыдущие бурные десятилетия истории Китая. Ее первое десятилетие прошло под знаком строительства социализма по образцу СССР. Ускоренными темпами развивалась тяжелая промышленность. В деревне было уничтожено помещичье землевладение и проведена коллективизация. Система образования была приведена в соответствии с советскими стандартами. Все эти преобразования сопровождались идеологическими кампаниями и репрессиями, направленными против правых элементов. В 1958 году вождь китайских коммунистов Мао Цзэдун провозгласил политику большого скачка вперед, поставив задачу догнать Англию по производству чугуна на душу населения, а в деревне создать народные коммуны с полным обобществлением орудий труда и распределением продуктов. Этот авантюристический курс привел к дезорганизации экономики, массовому голоду в деревне и резкому охлаждению отношений с СССР. Из Китая был отозван многочисленный отряд советских специалистов. В последующие годы пекинское правительство было вынуждено отказаться от крайности большого скачка и проводить политику урегулирования. В 1966 году Мао Цзэдун предпринял новую авантюру, начав так называемую Великую пролетарскую культурную революцию. Ударной силой новой революции стали студенты и учащиеся средних школ, реорганизованные в отряды хунвэйбинов, то есть красногвардейцев. Начались гонения на многих кадровых работников КПК и зараженных контрреволюционным духом, прежде всего представителей интеллигенции. Страница 101. Многие горожане были направлены в сельскую местность на трудовое перевоспитание. К началу 70-х годов движение хунвэйбинов угасло, но курс на культурную революцию не был отменен до самой смерти Мао Цзэдуна в октябре 1976 года. Месяц спустя вдова Мао Цзэдуна Дзян Цин и ее ближайшие сподвижники, так называемая «банда четырех», руководившая культурной революцией, были арестованы, а культурная революция объявлена большой ошибкой и национальной трагедией. К власти пришел Дэн Сяопин, провозгласивший программу модернизации Китая. В деревне были упразднены народные коммуны, а земля передана в пользование отдельных семей. Вновь появился рынок сельскохозяйственной продукции. Благодаря этим мерам Китай стал полностью обеспечивать себя продовольствием, появился слой зажиточных крестьян. Правительство КНР перешло к политике открытых дверей и поощрению иностранных инвестиций. На морском побережье появились особые экономические зоны, где были созданы благоприятные условия для иностранных предпринимателей. Быстрый рост промышленного и сельскохозяйственного производства позволил Китаю занять важные позиции в мировой экономической системе. В последние десятилетия были урегулированы вопросы о границе между Китаем и большинством сопредельных государств, включая страны СНГ. В июле 1997 года Китай возвратил себе Гонконг, который, впрочем, сохранил за собой особый административный статус. Страница 102. В декабре 1999 года Китай восстановил свой суверенитет и над португальской колонией Макао. Экономический прогресс в Китае не сопровождался столь же кардинальными политическими переменами. КПК продолжает обладать монополией на власть, в стране отсутствуют свободные выборы, выступления оппозиции решительно подавляются. Что касается Китайской республики на Тайване, то ее история последних полутора десятилетий характеризуется быстрой демократизацией политического строя. В настоящее время на Тайване существует многопартийная система. На всеобщих выборах избираются парламент и президент. Нынешним президентом Китайской республики является Ли Дэн Хуэй, возглавляющий Гоминдан. Значительные экономические достижения Тайваня. В 50-х годах здесь была проведена успешная аграрная реформа, а в последние три десятилетия динамично развивается и промышленность, особенно электронная.